Валера Никитин. 30 километров, оставшиеся до Комсомольской, шли трое суток. И произошло это, как в шутку упрекали Гаврилова ребята, из-за его неосторожной реплики за обедом о 5-6 часах пути до станции. Не имел он никакого права так говорить. Подумать про себя, пожалуйста, но произносить такое вслух ни один настоящий полярник себе не позволяет, так как человеческий расчет оскорбляет Антарктиду, побуждает ее указать человеку его место. Полярники — народ по-своему суеверный, их зависимость от Антарктиды слишком велика, чтобы пренебрегать внешними формами уважения к ее возможностям. По шуточному ритуалу, если кто-то случайно оговорится, как это произошло с Гавриловым, товарищи должны тут же его поправить, постучать по дереву и 3 раза сплюнуть через плечо. Тогда Антарктида, может, и простит ослушнику его дерзость. Но Гаврилова никто не поправил, и к морозам, которые перевалили за 70, добавился ветер 10 метров в секунду. Такие совпадения случаются крайне редко, потому что природа, будучи гармоничной, самые жестокие свои карты старается распределять более или менее равномерно. Так в центральной Антарктиде с ее сверхнизкими температурами почти нет сильных ветров. А в Мирном и вообще на побережье, где метели достигают ураганной мощи, морозы гораздо слабее. Валера Никитин поругивал батю, но не за оговорку, конечно, а за то, что вынужден был уступить Давиду своего стажера. Тошка брал на себя главное бремя ремонтов. Теперь с мелкими поломками Валера должен был справляться сам. А чувствовал он себя скверно. То ли застудил легкие, то ли просто сказывалась горная болезнь. Но его одолевал тяжелый кашель с красными прожилками в мокроте. 10 инъекций пенициллина облегчения пока не принесли. «Вернемся», — пообещал доктор. «Отведу тебя в парную, самолично исхлещу веником, а потом уложу в медпункте, заметь, на чистую простыню, напою чаем с малиной, а наутро встанешь как новенький». «Сказка! Неужели где-то есть такая жизнь?» «Загибаешь, Шахерезада», — отмахнулся Валера. «Парная, чистая простыня, чай в постельку. Эй, стража, вырвать у лгуна его коварный язык!» 15 лет назад, — припомнил Валера, — в 20-градусный мороз мать не пускала его в школу. Чтобы мамаша сказала, если бы увидела своего сына, выползающего из кабины под ветром, словно автогеном режущим тело, наверное, упала бы в обморок. Хотя теперь вряд ли. Застопорила харьковчанка, что-то стряслось у Игната. Поезд остановился. Придется выходить. Заманчиво, конечно, отсидеться в теплой кабине, а то и вздремнуть, пока Игнат не исправит повреждения. Но нужно проверить пальцы. Будь они прокляты, эти стержни, соединяющие траки в гусеничную ленту. Полуметровые, а лопаются, как спички. Не досмотришь, палец выскочит, и гусеничная лента размотается, как змея. Валера надел подшлемник, ушанку. Для страховки обмотал лицо шарфом. Поднял капюшон каэшки, как называют полярники свои теплые на верблюжьем меху куртки, и вылез из кабины. Тут же подставил ветру спину, но мороз все равно добрался до глаз, чуть не склеив ресницы, прокрался к запястьям. Сколько ни говорили насчет рукавиц, все равно шьют короткие. И сковал дыхание. Валера постоял, унял бешеный стук сердца, взял молоток и стал осматривать ленту. Так и есть. Вылезли головки двух пальцев. Спасибо, Игнат вовремя остановился. Теперь нужно хорошенько подумать, как половчее произвести замену. На мгновение мелькнула соблазнительная мысль. Осторожно вбить головки назад. Авось продержится до следующей остановки. А там уж поставить новые пальцы. Иногда ребята так делали, если очень сильно уставали. Но это было рискованно. Да и батя, если догадывался, за такие шалости пощады не давал. Валера отошел от колеи влево, посмотрел. Все водители хлопотали у лент. У всех одно и то же. А пальцы, как на грех, лопнули под вторым и третьим катком. Пришлось чуть протащить тягач вперед, с таким расчетом, чтобы сломанный палец оказался в провисающей части гусеницы, между ведущей звездочкой и передним катком. Нагнулся, тихонько выбил молотком головку. Теперь предстояло самое тяжелое — вставить в отверстие новый палец и вколотить его кувалдой, выталкивая остаток сломанного. Перед такой работой желательно передохнуть. Кувалда полупудовая, помахай ею на высоте в 3,5 километра. Валера прокашлялся, наладил дыхание и 3 раза ударил по головке. Все, стой и жди, пока сердце не перестанет отбивать чечетку. Еще 3 раза и опять стой и жди. Еще 2, еще 1. Кувалда вывалилась из ватных рук, глаза застелила оранжевая пелена, а жидкий воздух отказывался насытить легкие. Минут за 20 вбил палец, вскарабкался, как старик, в кабину и рухнул на сиденье. Полежал, пришел в себя. Потом залез под тягач, вставил в проточку пальца 2 сухарика, закрепил их шайбой и шплинтом. Голыми руками, потому что сухарики крохотные, толщиной в 3 миллиметра. Рукавица их не учует. На 70-градусном морозе голыми руками. С мясом ребята отрывали руки от железа. Доктор мазал рваную кожу бальзамом, бинтовал. Только помогало это, как заявил Тошка, не больше, чем дохлые дворняги витамины. Зашплинтовал и быстро в кабину. Отогрелся, вновь протащил тягач и пошел менять 2-й палец. Вставил стержень, поднял кувалду, которая, казалось, весила теперь целый центнер. Ударил мимо. И так обидно стало Валерий за этот промах, будто совершил он трагическую и непоправимую ошибку. Обругал себя последними словами, прицелился, ударил мимо. Бессильный прислонился к тягачу. В голове роились малодушные мысли. Снова обругал себя и очнулся от частых и равномерных ударов по металлу. Ленька выбивал 2-й палец. 7, 10, 15 ударов подряд. Вбил, забрался под тягач, зашплинтовал, кивнул Валере и пошел к Сомову помогать. «Спасибо, Ленька, хороший ты парень, выручил. Простить бы тебя, конечно, не стал, но спасибо. Сегодня ты, завтра я, за нами не останется. Честно скажу, не очень ты мне нравился, но человеку свойственно ошибаться. Может, и я в тебе ошибся». В кабине было тепло, тянуло в сон. Жаль, но придется приоткрыть окно, иначе одуреешь. Руки ватные, ноги ватные, голова чугунная. Бате еще хуже. Думает, не знаем, что валидола за аптечки таскает. Еще в прошлом походе батя запросто расправлялся с пальцем. Ворочил бочки и на заготовке снега орудовал ножовкой, как дисковой пилой. Но не тот стал батя. 50 лет и 3 дырки в груди многовато для одного человека, если даже он такой богатырь, как батя. Пошла вперед харьковчанка двинулись за ней тягачи. «Эх, дороги!» — вспомнилась песня. «Знать не можешь доли своей». «Это, пожалуй, хорошо, что ее не знаешь», — подумал Валера. «Слишком мал человек и хрупок. Щепка в житейском водовороте». «Кто это сказал, что человек хозяин своей судьбы?» «Извините, дорогой товарищ. С таким же основанием я могу утверждать, что хозяин моей судьбы Синицын. Подготовил он топливо, что в цистерне на Комсомольской, с песней рванем к Мирному. Не подготовил? Потащимся, мурлыкая про себя жизнеутверждающую мелодию Шопена». Впрочем, возразил себе Валера, если размотать цепочку, то твою судьбу определил он сам. Было, конечно, всякое, но последнее слово сказал он. Валера соскучился по разговору с самим собой и поэтому перестал жалеть о том, что рядом нет Тошки. В походе с ним весело и легко, но бывает, что человеку хочется немного одиночества, хотя бы на часок-другой, помечтать о прекрасном будущем, о встрече с Машенькой, отцом, близнятками. Батюшки, послезавтра им по 8 лет, чуть не забыл, на первой же остановке дать радиограмму. Валера расстегнул каэшку, вытащил из кармана кожаной куртки фотокарточку в твердом целлулоидном футляре. «Машенька, сероглазая ты моя нежная, незабудки мои ненаглядные. И залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать». Слух у Валеры был скверный, и свою любимую песню он напевал только про себя. Напевал и разматывал цепочку. Из своих 29 лет 19 он прожил весело и благополучно. Вкусно ел и мягко спал. В день совершеннолетия получил от матери новый москвич. Не жизнь, а ковровая дорожка, по которой мама вела сыночка за ручку. Родительница была профессором-биологом, директором научно-исследовательского института. Зарабатывала солидные деньги и щедро тратила их на единственное чадо, требуя взамен сыновней любви и послушания. Условия, которые не слишком тяготили Валеру. Отец роли в семье не играл. Работал где-то младшим научным сотрудником и почти всю зарплату тратил на марки. Короче, был чудаком и неудачником. Когда к жене приходили гости, никому на глаза не показывался. Покупал продукты и готовил себе отдельно. Лишь изредка, великодушно, соглашаясь на вечерний чай в кругу семьи. Выпив чай, с явным облегчением говорил «спокойной ночи» и уходил к своим маркам, единственному, что любил по-настоящему. К сыну он относился с ироническим равнодушием. Мать смотрела на своего мужа с некоторой жалостью, в глубине души презирая его и проклиная, наверное, в ту минуту, когда глупой третьекурсницей объяснилась в любви красивому дипломнику. Что приключилось с отцом, почему он начисто лишен честолюбия, равнодушен к успеху, столь ценимому другими людьми, Валерий в точности не знал. Слышал только, что отец что-то изобрел, опрометчиво, как считалось, отверг авторитетное предложение о соавторстве, и такое негибкое поведение очень ему в свое время повредило. Но отец об этом не рассказывал. Мать тоже уводила разговор в сторону. И Валера перестал затрагивать столь щекотливую тему. Учился он на химическом факультете университета. Легко сдавал экзамены преподавателям, с большим уважением относившимся к Марии Федоровне Никитиной. Словом, вел жизнь, которой многие завидовали. И сам Валера, и все окружающие понимали, что дальше будет аспирантура, защита диссертации. Как ни странно, однако, недоброжелателей у Валеры не было. Симпатичный и обаятельный, он вел себя просто и естественно, и никому в голову не приходило злословить по его адресу. Если уж, рассуждали ребята, кому-то и суждено въехать в будущее на белом коне, то пусть лучше это будет Валерка, чем кто-нибудь другой. И вдруг эта весело журчащая река жизни с грохотом перешла в водопад. Время от времени, отправляясь в гости к своим коллегам, мать брала сына с собой. Там бывали не только коллеги матери, ученые, но и артисты, писатели. Валера не без интереса слушал их споры, в ходе которых высказывались парадоксальные мысли, яркие идеи и остроумные гипотезы. Здесь каждый был индивидуальностью. Илья Петрович пополнил таблицу Менделеева, Григорий Иванович стоял рядом с Королевым, когда Гагарин делал первый виток вокруг земного шара. Мария Федоровна поставила уникальные опыты по синтезу белка. Сергей Павлович завоевывал призы на международных кинофестивалях, а Николай Валентинович сочинял имевшие успех стихи. Много спустя Валера признавался самому себе, что, общаясь с этими незаурядными людьми, он научился самостоятельно мыслить. Но тогда он вряд ли по-настоящему ценил их, хотя и гордился тем, что вхож в их круг. Куда больше его привлекала соседняя комната, где собирались потомки, и царила веселая молодость. Здесь Валера познакомился с дочерью Ильи Петровича Ниной, немного взбалмошной, но пикантной и острой на язык особой, лет 20. Бесенята, прыгавшие в ее глазах, смелая одежда и дразнящие слухи о ее современных взглядах на любовь, делали ее весьма привлекательной. Нина охотно позволяла очередному поклоннику присоединиться к своей свите, давала ему надежду вскользь брошенным, но многообещающим взглядом, и дурачила всех подряд, зорко высматривая себя, однако, будущего мужа. Валера показался ей подходящей кандидатурой. Высокий, голубоглазый блондин, явно не глуп, с покладистым, даже немного телячьим характером, из хорошей семьи. Правда, говорили, что мальчик завязал на факультете роман с белобрысой волжанкой. Но это Нину не беспокоило. Она была уверена, что стоит ей пошевелить мизинцем, как теленок все бросит и примчится туда, куда укажет мизинец. Валера действительно прибегал, вздыхал и страдал, когда она в воспитательных целях шла в театр с другим, и светился от радости, когда наутро она звонила и милостиво разрешала отвезти себя в бассейн. Но волжанку свою не бросил. Уделял ей и времени поменьше, и целовал рассеянней, и врать, жалея ее, научился, но не бросил. С ума сходил по одной, а присыхал к другой. Почему, сам не мог понять. Понял только потом, когда все свершилось. А потому что в одну влюбился головой, в другую — сердцем. Или потому что одна ослепляла, а другая наивно и преданно любила. И еще. Одна видела в нем вариант с порядковым номером один или два, а другой нужен был один единственный на свете, и больше никто — Валерка Никитин. Доброжелатели доносили матери о волжанке. Но Мария Федоровна только посмеивалась. С Ильей Петровичем все было обговорено и решено. Присмотрели даже уютную квартирку, свадебный подарок. Однажды, приехав домой раньше обычного, Валера услышал голоса отца и матери. Общались родители столь редко, что удивленный Валера невольно остановился и прислушался. Разговор шел о нем. «Позволь решать это мне», — высокомерно говорила мать. «Дорогу сыну проложила я». «Верно», — подтвердил отец, — «как бульдозер. Споткнется твой тепличный отрок на первой же кочке. Самостоятельно, полагаю, он решает только, в какую щеку поцеловать мамочку. Вспомни себя, ты в свое время. Мы другое дело», — перебила мать. «Иные времена, иные песни. Мой сын должен иметь все, чего была лишена я. Мы с Ильей Петровичем позаботимся о том, чтобы им было хорошо. А тебе не приходило в голову, что вы, — с нехорошим смешком произнес отец, — сводите их, как породистых собак, на племя? Что, грубо? Ладно, отставить собак. Ну что вы, скажем, производите на строго научной основе брачный эксперимент, этакий синтез двух отборных, но, черт побери, совершенно ненужных друг другу людей? А что? — невозмутимо ответила мать. — Любовь — категория иррациональная, и попытка привнести в нее элемент логики. Больше Валера ничего не слышал. Оглушенный ушел в свою комнату и лег на диван. Сказано зло, но отец прав. И поощрительные улыбки матери, и добродушные реплики Ильи Петровича, и изощренное кокетство самой Нины предстали перед Валерой в новом свете. Встал, подошел к столу, вытащил из ящика две фотокарточки. Вот они рядом. Нина, смуглое лицо с мальчишеской челкой, с улыбкой, отрепетированной до автоматизма, но все равно чарующей, сводящей с ума. И Волжаночка, бесхитростная и открытая, с распахнутой душой. По мере того, как созревало решение, Валера успокаивался. Да, он сделает это или навсегда перестанет себя уважать. Положил фотокарточки на место, выскользнул из квартиры, сел в машину и поехал в общежитие. Увидев его непривычно серьезным, еле сдерживающим волнение, Маша догадалась и побледнела. Не выдумывали, значит, что видели его с разлучницы? Что ж, чему бывать, того не миновать. Сейчас скажет, ударит, убьет наповал. Она тоскливо смотрела на Валеру, умоляла глазами: «Не надо, как-нибудь после, потому что ты еще не знаешь, что во мне твой ребенок. Если скажешь сейчас, то всю жизнь и не узнаешь». А когда сказал, не поверила. А поверила — помертвела. Поплакала немножко, умылась, надела свое много раз стиранное платье и туфельки-гвоздики, из-за которых целый месяц сидела на хлебе и чае, увязала толстую русую косу и поехала, потерянная, с ним подавать заявление. Родителям Валера показал уже паспорт со штампом. Среди комплиментов, заслуженных и незаслуженных, женщины выше ценят незаслуженные. Марии Федоровне не раз говорили о ее редкой проницательности, о том, какой она тонкий психолог. Если бы это действительно было так, то, взглянув на лицо сына, мать поступила бы по-иному. А может, психология здесь была ни при чем, а просто имела место состояние аффекта? «Ключи от машины», — протянув руку, сказала мать. Валера отдал ей ключи. «Деньги». Валера вытащил бумажник. Мать оставила в нем 40 рублей. Возвратила. «Твоя стипендия, кажется. Разведешься — приходи, будь здоров». Наступало лето. Теплая одежда была не нужна. Валера снял с себя дорогой костюм, надел тренировочные брюки и ковбойку, кеды, в которых ходил в турпоходы, и ушел, не простившись. Аборт жене делать запретил. Учебу оставил и устроился в таксомоторный парк, сначала учеником, а потом водителем. Сняли они небольшую комнатку. Маша продолжала заниматься в университете, а он зарабатывал на жизнь. Худо ли бедно, но хватало и на комнату, и на еду, и на скромные обновы. Однажды к ним заявился отец. Он, сделанной иронией, прошелся по адресу отощавшего сына, сострил на счет будущего внука и, поговорив о том о сём, сделал молодоженам совершенно неожиданное предложение – объединиться. Сообща сняли две комнатки, жить стало легче. Мало того, что отец умел и любил готовить, он оказался умным и тонким собеседником. Все трое быстро стали друзьями. Поступок сына отец решительно одобрял. Как-то Валера признался, что невольно подслушал тот самый разговор, сыгравший немалую роль в дальнейших событиях. «Признание на признание», — выслушав сына, сказал отец. «Я впервые стал тебя уважать, когда ты хлопнул дверью. Откровенно, в дом, где бы ты обосновался с этой юной хищницей, я бы не пришел. Ты слыхал, наверное, от матери, что я неудачник? Неудачник я потому, что не решился в свое время поступить так, как ты. И тебя бросать не хотелось, и мать просила не ставить ее в ложное положение. В общем, проявил нерешительность. А ты молодец, сам свою жизнь решил строить. Купил тахту, твоя тахта, собственная. Кастрюлю сегодня приволок, твоя кастрюля, за свои деньги купленная. Это, брат, очень важно, что за свои. Голодранцами поженились, жизнь красивее сложится, дети счастливее будут. А бывший жене отозвался так. Женщине положено от природы покорять мужчин красотой и нежностью, а не приказами через отдел кадров. А женщина с таким характером, как у твоей матери, да еще заполучившая в руки власть, настоящий бич Божий. Любое возражение кажется ей возмутительной дерзостью. «Если увидишь, — пошутил он, — что Машенька стремительно выдвигается, немедленно разводись». Когда родились Оля и Катя, мать прислала коляску и игрушки. Подарки не были приняты. Тогда мать, улучив время, когда мужчины ушли на работу, приехала сама. Придирчиво осмотрела внучек, невестку, спросила. «Долго будешь дуться?» «Меня вы, Мария Федоровна, нисколько не обидели. Я вам человек чужой, сына обидели». «А он, думаешь, меня не обидел? Вам виднее, Мария Федоровна». «Так, пора кончать эту историю. Для начала переезжайте на дачу. Вечером пришлю машину. Чего молчишь?» «Их дело, может, они и переедут, а мне и здесь хорошо». «А ты, тёзка, гордая штучка». «Ладно. Москвич Валерия стоит у подъезда. Мой шофёр подогнал. Вот ключи. Скажи, чтобы вечером навестил мать». «Хорошо, скажу». Мать поцеловала спящих внучек, холодно кивнула невестке и уехала. А вечером вместе с газетами достала из почтового ящика ключи от машины и короткую записку. «Спасибо, мама, не беспокойся. Мы ни в чем не нуждаемся. Будет время, заезжай в гости. Валерий». Оскорбленная не простила, так и не поняла, что пожала то, что посеяла. Вскоре Валерий был призван в армию. И 2 года прослужил в танковых войсках. Там он познакомился с Гавриловым, который по просьбе генерал-лейтенанта своего бывшего комбрига приехал в гости к танкистам рассказать про санно-гусеничные походы по ледовому материку. Гаврилову приглянулись 3 парня, которые после беседы попросили разрешения остаться и засыпали его вопросами. «Загорелись?» «Так точно, товарищ гвардии капитан?» «Запаса!» Гаврилов погрозил пальцем. «Не льстите!» «Когда демобилизуетесь?» Через месяц, товарищ гвардии капитан запаса, Иван Тимофеевич, черти, не раздумайте, приезжайте. Гаврилов написал на листке адрес. До встречи, что ли? Так точно, до встречи, Иван Тимофеевич. И через полгода Валера Никитин и братья Мазуры осуществили свою мечту. Пошли в трансантарктический поход. Так что свою судьбу Валера определил сам. Этот поход был уже третьим. Каждый раз получался трехлетний цикл. Полтора года Антарктида, зимовка плюс дорога, полтора года дома, 5-6 месяцев отпуск, год работы в таксопарке. Окончил заочно автодорожный институт, куда перевелся из университета, получил диплом инженера-механика. Заработал в Антарктиде хорошие деньги, построил трехкомнатную кооперативную квартиру, принарядил Машеньку, а на положенную полярнику валюту накупил в Лас-Пальмасе близняткам таких игрушек, что в их комнате долго не утихал счастливый визг. Огрубел, обветрился, плечи раздались, походка отяжелела, ладони покрылись каменно-твердыми мозолями. От прежнего Валеры в нем ничего не осталось, разве что неизменная доброжелательность ко всем, кто в нем нуждался. В прошлом году, загорая на сочинском пляже, он увидел Нину. Ее девичья прелесть исчезла без следа. Она шла по пляжу в сопровождении шумных поклонников. Валера сравнил ее с Машенькой, сильной, свежей и красивой в своем материнстве. И таким невыгодным для Нины оказалось это сравнение, что он испытал к ней острую жалость. Да, Валерий сам принял решение, перевернувшее его жизнь, и гордился им. У него есть любимая жена и две дочки, замечательный отец. Если главное в жизни каждого человека семья и работа, то ему повезло и с тем, и с другим. А если и доведется погибнуть, то многие помянут его добрым словом. Впрочем, погибнуть можно везде. 20-летний Дима Крылов, шофер матери, погиб средь бела дня в Сокольниках, когда отгонял от перепуганной девушки пьяных хулиганов. Карасев, Валерин сосед по дому, здоровяк, журналист 35 лет, неожиданно для всех умер от инфаркта. А Гаврилов провоевал всю войну, прошел 20 тысяч километров по Антарктиде и вчера за ужином размечтался. Вот намотаю на спидометр 30-ю тысячу и засяду на даче писать мемуары. Про вас, дармоеды. Нет, не собирается погибать Гаврилов и не помышляют о загробной жизни его адские водители. «Мы еще поживем», — думал Валера. «Нам еще с Машенькой сына нужно родить для преемственности. Плохо только, что застудил грудь. Если воспаление легких, тогда, наверное, хана. Но температура вроде не очень повышена. Может, какая-нибудь ерунда, вроде бронхита. Если так, то еще увидим небо в алмазах». А кашель с кровью? Случись такое в феврале, расчислили бы полосу на Комсомольской, в самолет и домой, в Мирный. А в 70 градусов самолету не взлететь. Да и летчики уже загорают в тропиках на верхней палубе. Хотя нет, по сводке, а Макаров не забывает, каждый день присылает поезду сводку работы всей экспедиции, ОРБ сейчас только подходит к станции Беллинсгаузена. Недели через две будут загорать. Тепло, хорошо в кабине, но придется вылезать. Сомов застопорил. Братья Мазуры не заметили, идут впереди. А ракет нет. Ничего, видимость хорошая, не пуржит. Рано или поздно глянут назад. Валера укутался, хорошенько прокашлялся и открыл дверцу кабины. От последней остановки поезд прошел 3 километра.